«Все ясно», — сказал Томас. «Пусть старый дурак выговорится». «Ты не бродил по городу до часу ночи, Томми», — скорбно продолжал дядя Харальд. «Я знаю, где ты был. Мне захотелось пить. Я пошел на кухню взять из холодильника бутылку пива и услышал шум. Мне даже стыдно об этом говорить, Томми. В твои-то годы, в доме, где живут мои дочери». «Ну и что?» — угрюмо буркнул Томас. Он представил себе, как дядя Харальд подслушивал за дверью, и его затошнило от этой мысли. «Ну и что?» — повторил за ним дядя Харальд. «Это все, что можешь мне сказать? Ну и что? А что я должен вам сказать?» Ему хотелось крикнуть: «Я люблю Клотильду! Это самое замечательное, что произошло за всю мою поганую жизнь! Клотильда тоже меня любит! Будь я постарше, я забрал бы ее из этого проклятого, порядочного дома, из этой уважаемой семьи!» Но, конечно, он не мог этого сказать. Он вообще не мог ничего сказать. Он задыхался от бессилия. «Я хочу, чтобы ты сказал, что тебе стыдно за грязную связь, в которую ты позволил себя втянуть этой невежественной хитрой крестьянке», — прошипел дядя Харальд. «Ты должен обещать мне никогда больше не дотрагиваться до нее, ни в этом доме, ни где-нибудь еще». «Я ничего не обещаю». «Хорошо». «Ты ничего не обещаешь», — подхватил дядя Харальд, — «и не надо. Когда я уйду от тебя, я спущусь к ней. Уж она-то пообещает многое, уверяю тебя». «Это вы так думаете», — возразил Том, но даже ему самому слова эти показались пустыми, детскими. «Я не думаю. Я знаю, Томми», — шепотом сказал дядя Харальд. «Она пообещает все, чего я захочу. Ей некуда деваться. Если я ее уволю, куда она пойдет? Вернется в Канаду к своему пьянице-мужу, который уже 2 года ее разыскивает, чтобы избить до смерти. Она найдет себе другую работу. Ей совсем не обязательно возвращаться в Канаду. Это ты так считаешь? Ишь, какой специалист по международному праву! Тебе кажется, все так просто. Ты думаешь, я не обращусь в полицию? А при чем тут полиция? Ты еще ребенок, Томми. Она развратила малолетнего, тебе всего 16. Это преступление, Томми. Серьезное преступление. Америка — цивилизованная страна, и дети здесь оберегаются законом. Если ее не посадят в тюрьму, то, конечно, вышлют как иностранку, которая в чужой стране развращает малолетних. У нее нет гражданства, и ей придется вернуться в Канаду. Об этом напечатают в газетах, и муж будет поджидать ее. «О, да, она пообещает мне все», — повторил дядя Харальд, вставая. «Мне жаль тебя, Томми. Ты не виноват. Это у тебя в крови. Твой отец всегда шлялся по проституткам. Мне было стыдно здороваться с ним на улице. А твоя мать, если ты этого еще не знаешь, незаконно рожденная, ее воспитали монахини в сиротском приюте. Спроси как-нибудь, знает ли она, кто ее родители. А теперь ложись спать». Он похлопал Томаса по плечу. «Ты неплохой парень. Я был бы рад сделать из тебя человека, которым гордилась бы семья. Я хочу тебе добра. Ладно, спи». И дядя Харальд, пивная бочка, в бесформенной полосатой пижаме, сознавая свою власть, вышел из комнаты, неслышно ступая босыми ногами. Томас погасил свет, лег на кровать и изо всей силы ткнул кулаком в подушку. На следующее утро он встал пораньше, чтобы до завтрака успеть поговорить с Клотильдой, но когда он спустился вниз, дядя Харальд уж сидел за обеденным столом и читал газету. «Доброе утро, Томми!» — поздоровался он, шумно прихлебывая кофе. В комнату вошла Клотильда со стаканом апельсинового сока для Томаса. Она даже не взглянула на него. Лицо ее было хмурым и замкнутым. После завтрака Том, как всегда, ушел на работу, решив вернуться днем, когда дома никого, кроме Клотильды, не будет. Ему удалось уйти из гаража только в 4 часа. Тетя Эльза в этот день ездила с дочерьми к зубному врачу, обе девочки носили шины. Дядя Харальд, Том знал это наверняка, сейчас находился в демонстрационном зале. Клотильда должна быть дома одна. Когда он подъехал на велосипеде к дому, Клотильда поливала из шланга лужайку под окнами. На Клотильде был белоснежный халат. Тете Эльзе нравилось, чтобы ее прислуга обходила на медсестер. Это было своего рода реклама идеальной чистоты. Мол, в моем доме можно хоть с пола есть. «Клотильда, зайдем в дом, надо поговорить», — сказал Томас. «Мне некогда». Она направила струю на клумбу с петуньями. «Он вчера ночью приходил к тебе, дядя». «Ну, заходил». «Ты его впустила?» «Он в доме хозяин», — мрачно ответила Клотильда. «Ты обещала ему что-нибудь?» Он почти кричал, но ничего не мог с собой поделать. «Я обещала никогда больше не оставаться с тобой наедине», — отрезала она. «Но...» «Это, конечно, не серьезно!» — взмолился Томас. «Нет, серьезно!» Она вертела в руках наконечник шланга. На пальце поблескивало обручальное кольцо. «Между нами все кончено!» «Нет!» Томас хотел схватить ее и встряхнуть. «К черту этот дом! Найди другую работу! Я тоже уйду и...» «Не говори глупости!» — резко оборвала его Клотильда. «Ты же знаешь о моем преступлении!» — передразнила она дядю Харальда. «Он добьется, чтобы меня выслали из страны!» И грустно добавил. «Мы не Ромео и Джульетта. Ты школьник, а я кухарка. Возвращайся в гараж». «Неужели ты ничего не могла ему сказать?» Томас был в отчаянии. Он боялся, что разрыдается прямо здесь, на глазах у Клотильды. «А чего говорить? Он дикий человек. Он ревнует. А когда мужчина ревнует... Говорить с ним все равно, что со стеной или с деревом». «Ревнует?» — не понял Томас. «Он уже 2 года меня домогается», — спокойно сказала Клотильда. «Каждую ночь, как только его жена заснет, приходит и скребется у меня под дверью, словно кот. Жирная сволочь! В следующий раз я его подкараулю». «Нет, ты не сделаешь этого», — возразила Клотильда. «В следующий раз уж я впущу его. Уж лучше тебе знать об этом». «Впустишь его? Его? Я служанка», — сказала она, — «и живу, как положено служанке. Я не хочу потерять работу, оказаться в тюрьме или вернуться в Канаду. Забудь обо всем». «Алис капут». «Всему конец», — немецкий. «Это были славные 2 недели. Ты славный мальчик. Извини, что я втянула тебя в неприятность». «Хватит! Хватит!» — закричал он. «Теперь я больше не дотронусь ни до одной женщины, пока не...» У него сдавило горло, и, не договорив, он вскочил на велосипед и поехал, не разбирая дороги. Он ни разу не обернулся, и поэтому не видел отчаяния и слез на смуглом лице Клотильды. Глава 9. Выйдя из метро на 8-й улице, Гретхен вначале купила 6 бутылок пива, а потом зашла в химчистку с костюмом Вилли. На землю опустились сумерки, ранние ноябрьские сумерки. Воздух дышал морозцем. Люди были одеты в пальто и шагали торопливо. Впереди Гретхен шла, зябко нахохлившись, девушка в брюках и шинели. Голова у нее была покрыта шарфом. У девушки был такой вид, словно она только что встала с постели, хотя был уже 6-й час пополудни. Впрочем, в этом и заключалась прелесть Гринвич-Виллидж. Люди здесь поднимались с постели в любое время дня и ночи. И другая приятная особенность — в этой части города в основном жила молодежь. Девушка в шинели зашла в гриль-бар «Кор-Коран», хорошо знакомый Гретхен, как и десяток других баров по соседству. Сейчас значительная часть ее жизни проходила в барах. Она прибавила шагу. Бумажная сумка с бутылками тяжело оттягивала руку. Гретхен возвращалась, только что закончившись репетиции, а к 8 часам ей надо было снова быть в театре. Пьеса пользовалась скромным успехом, но без сомнения должна была продержаться до июня. Каждый вечер Гретхен 3 раза проходила в купальнике через всю сцену. Ей несколько раз приносили странные письма и телеграммы с приглашением на ужин, а 2 раза она даже получила от кого-то розы. Гретхен взбежала по лестнице на 3-й этаж. Дверь квартиры открывалась прямо в гостиную. «Вилли!» — крикнула она. Квартирка была маленькая, всего 2 комнаты, и кричать не имело смысла. Но Гретхен нравилось произносить вслух его имя. На ободранном диване сидел Рудольф со стаканом пива в руке. «Привет!» Он встал и поцеловал ее в щеку. «Руди! «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула она, ставя сумку с пивом на пол и вешая костюм Вилли на спинку стула. «Я позвонил, и твой друг впустил меня», — ответил тот. «Твой друг одевается», — подал голос Вилли из соседней комнаты. Он часто целыми днями ходил по комнате в халате. «Я так рада тебя видеть!» Гретхен сняла пальто и крепко обняла брата. Затем отступила на шаг назад, чтобы как следует разглядеть его. Раньше, видя его каждый день, она не сознавала, насколько он красив. Смуглый, стройный, в голубой рубашке и спортивном пиджаке, подаренном ею в день его рождения. Задумчивые, ясные, зеленоватые глаза. «Ну, садись!» — потянула она его за рукав. «Рассказывай, как там дома? Господи, да чего же я рада тебя видеть!»